Мечта посетить Норвегию и в первую очередь отправиться на Нордкап, самую северную точку Европы, возникла у нас с Яшей уже довольно давно. Хоть я и не могу теперь сказать, когда точно. Мы собирались поехать в Норвегию на машине вчетвером с нашими женами и постепенно, продвигаясь все дальше на север, добраться до Нордкапа. Несколько смущал нас тот факт, что поблизости от Нордкапа дороги были очень узкими и опасными, а откосы крутыми и не снабженными хоть какими-нибудь, пусть даже символическими, ограничителями. Немаловажным для нас казалось и то, что сама поездка обещала оказаться не только опасной, но и чрезвычайно дорогостоящей. Мы не понимали еще тогда, что, несмотря на все препятствия, следовало исполнить нашу мечту. Не понимали мы, к сожалению, того, что больше такой возможности может и не представиться, что жизнь коротка, и все может измениться в мгновение ока, и уже будет не до путешествий, а вскоре и Яши не станет. Короче говоря, из этой затеи так ничего и не вышло, а жаль. Идея отправиться путешествовать на теплоходе появилась у меня сравнительно недавно, всего-навсего в 2008 году. Толчком послужил неожиданный визит к нам Вольфа и Габи Бернштайн, наших старых друзей из Берлина. Они приехали к нам в Йокнеем со своими австралийскими друзьями. Друзья их быстро уехали. Мы провели с Бернштайнами прекрасное время, много болтали, много смеялись и много вспоминали минувшие дни. Когда-то мы были очень близки. Бернштайн вскоре отбыли в Берлин, и все вернулось на круги своя. Я пару раз попытался к ним дозвониться, но никто к телефону не подходил, из чего я сделал совершенно верный вывод, что они, по-видимому, как всегда, где-то путешествуют. Через какое-то время мне удалось дозвониться, и каково же было мое удивление, восторг и зависть, когда я узнал, что они путешествовали на корабле по северу и посетили такие изумительные места, как Исландия, Шпицберген и Нордкап. Моему возбуждению не было предела. Для меня эти названия звучали не только как из передач «Клуб кинопутешествий» или как из учебника по географии для старших классов. Нет, для меня они были полны аромата и романтики морских странствий. Перед моим внутренним взором возникали скалы, торчащие прямо из моря, пираты, викинги, тролли и белые медведи. Куда девалась сдержанность? Я был в полном восторге и тут же, вопреки всякой логике, принялся планировать и наше путешествие. Меня уже не смущали ни дальность поездки, которая как-то не совсем согласовывалась с состоянием моего здоровья, ни даже столь немаловажный факт, что расходы на такое путешествие превышали наши возможности. Очень быстро мне удалось заразить своей одержимостью и Наташу. Мы начали планировать свое путешествие, откладывать деньги и думать, где бы достать недостающую сумму. Но, как говорится, Всевышний всегда на стороне безумцев и отчаянных, но ни в коем случае не отчаявшихся. Конечно же, мы с женой этот вопрос решили. Теперь следовало заказать билеты на корабль, и сделать это нужно было в бюро путешествий в Берлине. Мы решили воспользоваться услугами того же бюро, что и Бернштайны. Это, конечно же, уже были вопросы чисто технического характера, причем не сложные.